На кухне Самарканда работали два повара, они были и хозяевами ресторана на равных с нами правах. Главный шеф, Корчагин, был уж пожилой, а в России служил. Главным поваром увел князя Александра Михайловича. Когда хотел и был в духе, готовил отлично, но когда был в охмелю, сердился на все и на вся, в том числе и на меня. Бывало, что он входил в зал и читал стихи своего сочинения. Второй повар был молодой, и известную роль играл тут не он, а его жена Сима, скромная русская мещаночка, закинутая в Париж, но душа у ней была настоящего дельца, даже скорее великого комбинатора. Потом, когда Самарканд закрылся, она сама годами держала в Париже русские ресторанчики. То «Медведь», то у Симы, то просто Сима, прогорала на одном, ломала рубли и тут же открывала новый, и так вплоть до 1948 г. Дальше ничего про нее не знаю, я сама уже была в СССР. Что с такой женщиной было бы, останься она в России? Верно, не пропала бы и стала бы завхозом или, скорее, завмагом. Ее публикой были русские шоферы такси и рабочие Ситроена. Это была хорошая и стойкая клиентура. Когда в 1944 г. она узнала, что Игорь Александрович вывезен немцами в Бухенвальд, сразу же через кого-то предложила мне освободить его, на это у ней есть знакомство. Я пошла к ней в очередной ресторанчик поблагодарить за добрые намерения и, главное, чтобы остановить возможные ее обращения к гестаповцам низшего разряда и пресечь неподобающие разговоры о моем муже и обо мне. Она была очень мила, жалела меня, поплакала, но я ей объяснила, что теперь уж хлопотать негде и ни к чему. Вот тени минувшего, тени Самарканда. Кто посещал этот ресторанчик-кабаре? Очень приличная публика и часто приятная. Писать о них всех было бы сейчас уже трудно, ведь многих я знала не близко, а большинство только как клиентов. Кое-что, однако, и до сих пор живет в памяти, будто вчера видела. Из них, милая пара, Саша Макаров и его жена Бубочка. Он, цыган, знаменитый по хору в Московском Яре. Тогда ему было лет под 60, обычно он приходил с гитарой и с милейшей своей русской, несколько грузной, в светлых кудряшках, женой. Часто подсаживался к ним Михаил Львович Толстый, младший сын Льва Николаевича. Иногда они оба подпевали Лизе Муравьевой, и тогда публика просила Сашу Макарова спеть, что он изредка и делал. Нельзя забыть его пение, низкий, хрипловатый голос, легкий аккомпанемент на гитаре. Вот как-то пришло мне в голову устроить вечер цыганского пения в ресторане, и я попросила Сашу Макарова и Мих Льв Толстого прийти вечером и попеть цыганские песни и старинные русские романсы, а угощаю я. Они оба сразу согласились, и вечер вскоре состоялся, и для меня он, одно из светлых воспоминаний этого скорее нудного и, вообще говоря, нелегкого периода жизни. Моя мать говорила: «Ненавижу цыганщину, одна пошлость, а вот Варю Панину слушаю и не наслушаюсь». Так и про Сашу Макарова. Не наслушаешься, да и Михаил Львович за долгую жизнь веселого кутила и со своим отличным вкусом и небольшим, но очень тонким голосом, пел скромно и прелестно. Народу в ресторане было много, и все были под очарованием этих двух людей, сохранивших и принесших с собой в Париж, нет, не цыганщину, а подлинное певческое умение и традицию. Под конец Эмиль Толстый мне сказал в ответ на мои благодарности: «Нам самим было так приятно у вас петь. Чтобы кончить, мы сыграем вещь, которую, зерно, теперь уже знаем только Саша да я. Торжественный марш для восьми гитар, который игрался при выборах цыганского короля, когда шли перед королем по табору восемь гитаристов и играли. Это мы вам в подарок, как хозяйки». Невольно были у меня тогда контакты и с другими ресторанами или вечерними кабаре, особенно на Монмартре. Одно время, когда часто бывала в Самарканде Нина Павловна Кашиц, мне несколько раз пришлось с ней после закрытия ресторана ехать дальше, она всегда приглашала и Северского, и Бюцева. Обычно ехали в Кунак, где хозяином был Бер, племянник Софьи Андреевны Толстой. Кунак открывался после 12 ночи, до утра. Когда приезжали туда, то вдруг оказывалось, что мы все голодны. Я в Самарканде так безумно уставала, что есть не хотелось, да и там я была на работе, а сюда приезжала в компании веселиться. На столе появлялся графинчик ледяной водки, в нем лихо олел цельный стручок красного перца, приносили чудесные, шипящие, с жару запеченные пельмени, и оказывалось, что все весело, красиво, вкусно, и что в кабаре можно и веселиться, а не только мучительно и напряженно работать, как мне приходилось в Самарканде. Но главное, в Кунаке встречала нас Маша Суворина, цыганка, жена одного из сыновей издателя петербургской газеты «Новое время». Она была немолодая, расползшаяся, с лицом некрасивым, но незабываемым, и с особым цыганским тембром голоса. До чего был милый человек, ей можно было все рассказать, и она всегда находила, если не ответ, то настоящий совет, слушала внимательно. Казалось, ей тоже важно, что с тобой и какая беда. Пела не всегда, не каждый вечер, а только когда хотела, что тоже важно. Но уж если приезжал Бюцев, она просто расцветала, говорила: «Вот какой музыкант к нам в Кунак приехал». И Бюцев, бывало, уже под утро садился за пианино и играл сам, что хотел. Я всегда радовалась встрече с Машей Сувориной, спрашивала, можно ли к ней подсесть, и без конца с ней беседовала, и всегда уезжала после этих бесед с легким сердцем. Но кончился Самарканд, я устала, переутомилась от недостатка сна, свежего воздуха и от вечных забот, когда приходилось крутиться изо дня в день на кассе, а та была частенько и просто пуста от курения, от вечного кофе. Сдали ресторан Янгеранце, то есть кому-то, кто будет работать и мне немного платить. Но этот кто-то оказался чистейший жулик. После длительного процесса его с трудом удалось выставить, и Самарканд сам ушел от меня в другие руки. Конечно, Игорь Александрович помогал и тоже участвовал в делах Самарканда, но мало, он уж начал по-настоящему работать как инженер, сперва в испытательной лаборатории Апила, потом на заводе Лемерц и Эрфририс, где проработал целых 20 лет. Но из финансовой путаницы, создавшейся в нашей жизни после закрытия Самарканда, было выбраться нелегко. Пришлось выехать из комнаты над рестораном, да и последние месяцы, когда вели борьбу с Герант, было жить туго, и несколько месяцев мы прожили без света, без газа и даже без воды. Все это было отключено за неуплату, а платить было нечем. В нетопленной комнате, при свечке, я готовила на керосинке. У русских людей всегда откуда-то найдется керосинка. Ежедневно одно и то же. Геркулес на воде и чай. Иногда ходили к родителям подкормиться. Но всему наступает конец, и мы выехали из Парижа в красное предместье Цличи, где над мэрией висел громадный красный флаг, а рядом детский флажок с французскими национальными цветами. Квартира была гнусная, грязная, дом кишел клопами. Надо было как-то карабкаться, и я пошла учиться в школу стенотипи, то есть машинной стенографии. Это очень простая фонетическая система стенографии на легонькой портативной машинке. Я освоила систему легко, и уж через 4 месяца могла записывать до 175 слов в минуту. По объявлению в вечерней газете я вскоре начала работать секретаршей-стенографисткой со знанием 3 иностранных языков. Первые 2 мои места были малоудачны или приятны, но потом, уже имея за собой целый год опыта, я попала секретарем в старинный французский торговый дом, где тоже приходилось работать вовсю, но где скоро все стали моими друзьями, кроме замдиректора, который вел все дела и, как полагается, был хам и назойливый дурак. Осенью 1928 года мы внезапно, в 3 дня, оставили клише и переехали в однокомнатную квартиру на 4-м этаже в старом доме, с видом на темноватый двор, но в 3 минутах от Чампс-Елыс-Елыс. И вот в этом доме мы прожили 20 лет. Безумие строительства 30-этажных коробок тогда еще не начиналось, дома в 10 этажей и то попадались редко. Даже в такой роскошной части города еще продолжали жить вот такие дома без возраста, почти ни в чем не изменившиеся вплоть до войны. Впрочем, сейчас 1978 год, а наш дом, 22 Руи Янгауйон, до сих пор здравствует. Через год мы спустились по нашей крутой лестнице, к которой я уж совсем привыкла, на первый этаж, и тут у нас, впервые после отъезда из России, появилась настоящая квартира в 3 комнаты, с окнами на улицу, где мы себе все понемногу устроили, прежде всего ванную. Ведь столько лет подряд приходилось идти мыться в ванное заведение, или же иногда к мачехе. Да и помаленьку покупали на марче аукспуцы старинную мебель стиля импири, абажуры и лампы на светящихся подставках, в то время входивших в моду. Словом, только тогда мы сбросили парашют и, наконец, сели на французскую землю. Это были одни из самых удачных годов нашей жизни. Не скажу, чтобы мы богатели, потому что, кроме очередной зарплаты, на счету в банке ничего не было. Но мы начали ездить на каникулы, посещать кино, театры, покупали книги. Да и я, кое-чему научившись в Самарканде и у мачехи, теперь умела прилично готовить, и мы ели скромно, но все вкусные, свежие. О Геркулесе на воде я вспоминала с ужасом. Однако, Как говорила мачеха, кто-то всегда достоит рядом и слушает. Да, да, еще будет мне Геркулес на воде в жизни, да еще я сочту за счастье. А пока, живем, и в 1930 году купили маленькую машину Рассингард Т, назвав ее Карапашка, ездили на ней не то что втроем, но даже и вчетвером. Понемногу побывали повсюду, и на юге Франции, и в Британии, и, на той же Карапашке, ездили в 1931 году, к друзьям в Англию, и там тоже объездили весь юг, включая Корнуаль. По настоянию мачехи я первая написала моей матери письмо, после того, как не видела ее 12 лет, а она ведь с паперти меня прокляла еще в Петрограде, вскоре после того, как я ушла в Финляндию, за то, что я признала новую жену моего отца. Теперь она с 1922 года жила в Югославии с моей сестрой, и после обмена письмами я в 1931 году поехала в Белград, в ту семью, где было и немало других родичей по старой линии освобождения славян. Так я провела тогда в Белграде все лето, крутилась в совсем иной по составу и интересам эмиграции, много танцевала, и даже один из моих тогдашних белградских партнеров оказался будущим главным балетмейстером оперного театра в Гаване, некто Еворский, в ту пору просто отличный танцор на вечеринках. Словом, я веселилась вовсю в балканской экзотике. Впрочем, я не только резвилась. К тому времени я уже была членом партии младороссов, и состояла в ней, и даже работала, вплоть до 1939 года. Вот это, пожалуй, известного рода буйок в моей жизни той эпохи. Начиная с 1926 года и до 1930, да и дальше, мы невольно почти ушли из обычных кругов русской эмиграции, в которых вращались в первые годы. Для меня Париж, Белград, Стокгольм, Берлин и снова с 1923 года, Париж. Игорь Александрович работал с 1925 года на французских предприятиях. Я тоже, вскоре освоив технику не очень-то замысловатой секретарской работы, целые дни проводила среди французов. Наша французская компания понемногу отряхивала послевоенные богемные нравы. Кто стал адвокатом, кто инженером, большинство поженилось, начали жить своим домом, и вот так, незаметно, мы втянулись в чисто французский круг, конечно, читали русские эмигрантские газеты, ходили на всякие вечера или в русскую оперу и балет, на некоторые политические собрания, но жизнь становилась и для нас все нормальнее в Париже, и мы понемногу стали устраивать у себя приемы, даже обеды на 6-8 человек. Это не была еще Dolce Vita, но мы понимали, что жизнь снова повернулась к нам лицом, и что в дальнейшем можно ждать и лучшего. Младороссы. Вот тут я прочла в газетах о процессе, который был в 1930 или 1931 году, в Ленинграде, где судили монархистов, во главе которых стоял офицер царской армии Николай Васильевич Карташев. Всех, конечно, расстреляли, а Карташев после приговора успел крикнуть: «Да здравствует царская Россия! Да здравствует законный царь Кирилл Владимирович!» Это известие меня потрясло. На снимке из зала суда, перепечатанном последними новостями из «Правды», была группа из 5 человек, какие-то неясные черные фигуры, а посередине – высокий, худощавый, статный, с прекрасными, поднятыми над головой, руками, Карташев, когда-то чудесный танцор, с чарующей улыбкой, с каким-то особенным плоским, чисто татарским лицом, светлыми серо-желтоватыми кошачьими глазами, с совсем особой походкой и повадкой, его все же можно было узнать, на этом трагическом снимке, милого какачку, который, опираясь на трости, слегка приволакивая раненую ногу, пришел к нам на Кирочную в октябре 1916 года, вместе с Васей Мещерским. Он бывал часто, играл в общей компании в бильярд, моя старшая кузина наигрывала вальсы, фокстрот и танго в полутемном зале, и тогда я с ним танцевала всласть, ведь он так чудесно танцевал. Но с ним можно было говорить и о другом, он, казалось, всегда все понимал, хотя особого образования, кроме военного, не получил. Но ведь есть же люди, обладающие даром обаяния, и вот у него он был, а ведь вернее всего его можно было бы назвать немецким словом «таугеничц», «милый бездельник». Он был неравнодушен к моей сестре, это было серьезно, но, тут вмешалась моя мать и, увы, какачка сразу от нас исчез. Через год или полтора, уже в революционное время, он женился и жил в той самой квартире на Кирочной 32, в доме Радькова-Рожного, где мы прожили целых 9 лет до переезда в собственный дом на Кирочной 22. Итак, вот этот очаровательный бездельник стал участником громкого монархического заговора, публичного процесса, и теперь уж расстрелян, и теперь уж герой. Очевидно, никому не нужный герой, как, впрочем, почти все герои. А кто же начал? В общем, это нелепое дело. Оказалось, послали, вернее заслали в Россию кого-то, и этот кто-то собрал монархистов, да и сам был расстрелян. Возможно ли, что еще можно найти там, за чертополохом, людей, хранящих монархический идеал, и даже идущих за него на смерть? Казалось, это просто невообразимо. В это время я встретила приятных людей, которых знала мало, они были оба порядочно старше нас. Адам Бенниксен и его красавица-жена Фанни. У кого мы встретились, не помню. Шел общий разговор, скоро перешедший на обсуждение похищения и гибели генерала Кутипова. Каждый говорил, что знал про это дело, а я потом упомянула и про монархистов в Ленинграде, и про ненужную, будто бы никчемную смерть Николая Карташева. Бенниксен мне возражал. Он сказал, что я не в курсе дела, что корень заговора здесь, в Париже, партия младороссов. Это еще что за зверь? Я смеялась и пожимала плечами, все это для России кончено и не нужно. Однако Адам Бенниксен мне сказал, что Миша Чевчевадзе, муж его Белли Снур, уже некоторое время назад вступил в эту партию, что во главе ее стоит некто Александр Львович Казимбек, и что там много талантливых людей. Бенниксен считал, что это чрезвычайно интересное явление, новая политическая партия, рожденная самой эмиграцией. Через несколько дней Миша Чевчевадзе сопровождал меня в кафе «Лева у Герард» в 15-м районе Парижа, где проживало много русских. Так я попала к младороссам и так, там и осталась. Вскоре в младороссской партии был создан женский отдел, или очаг. Все члены партии входили в очаги, вверху пирамиды был глава. Этим главой и был сам Александр Казимбек, человек примечательный, обладавший блестящей памятью, умением тонко и ловко полемизировать и парировать атаки, а сколько их было. В ранней юности скаут, еще в России он был скаутом, в 16 лет участником гражданской войны, потом участником первых православных и монархических съездов в Европе. Человек честолюбивый, солидно изучивший социальные науки и теории того времени, с громадным ораторским талантом, он имел все данные стать лидером. А так как все русские политические организации, кадеты, хдеки, эсеры, рухнули под натиском марксистского нашествия, то и надо было найти нечто иное, создать что-то новое. Таким образом, младороссская партия оказалась единственной новой, то есть недореволюционной партией, партией, родившейся в эмиграции, и нравилась она или нет, она и до сих пор остается единственным политическим ответом в зарубежье на большевистскую революцию. Был ли это просто ответ на новый социальный фактор 30-х годов 20-го века, фашизм? Да, конечно, это отчасти так и было. И в 1935-36 ГГ, как белый, так и красный фашизм довольно-таки ярко и четко выявили свои гадкие мордочки среди младороссов. Главное, что меня привлекло к ним, был их лозунг «Лицом к России», лицом, а не задом, как поворачивалась эмиграция, считавшая, что с ней из России ушла соль земли, и что там просто ничего уже нет. Конечно, это «Лицом к России» не все младороссы могли вполне воспринять и переварить. Иногда они впадали в нелепое и почти смехотворное преклонение, в восторг перед достижениями. В первые же месяцы моей младороссской эры мне пришлось быть на докладе о промышленных и технических достижениях в Советском Союзе, где повторялись вслепую данные советской прессы, и где выходило, что до 1920 г. в России вообще не было промышленности, ни техники, вообще ничего. Я заявила, что на следующем же собрании этого очага берусь доказать, насколько все тут ошибаются. В самом деле, через неделю, собрав в памяти все, что я могла знать о развитии тяжелой промышленности в России от моего отца, я рассказал очагу о фабриках московского или волжского купечества, о теплоходах на Волге, о телефонизации, одной из старейших в Европе, и т.п. Сперва мне кто-то возражал, и даже довольно резко, но я не дала себя забить, и кончилось тем, что многие, из более молодых младороссов особенно, признались, что первый раз в жизни все это слышат. Ну, а другое, что меня привлекло к младороссам, это принцип орденства, служения. «Мы не просто партия», — говорил Казимбек, — «мы орден, но не с тайным заданием, что часто встречается, а с заданием открытым, служение России. Принцип монархического возглавления будущей России сперва казался мне неудачным, недемократичным, уже изжитым, особенно после мрачных событий и атмосферы, окружавших последнего монарха и его столь непопулярную жену. Казалось, этому возврата не будет. Был у нас в то время друг, много старше нас, Егор Васильевич фон Ден, последний русский консул в Париже, вежливый, галантный, просвещенный прибалтиец. Мать его происходила из старого сибирского купеческого рода. Он твердил мне, что младороссы – это дурость, мода, ерунда, и непонятно, что я там, собственно, делаю. Как-то он зашел к нам, я была дома одна. Сидели, распивая крепкий чай и покуривая, и вдруг, после иных житейских тем, Егор Васильевич сказал, отлично помню каждое слово, я упрекаю вас, что вы у младороссов, будто в этом есть какой-то нонсенс, а по-настоящему я и сам глубоко предан России и монархической идее. Для меня, сына балтийца, государь был сюзерен, которому я был обязан служением, а, будучи и сыном сибирской купчихи, я воспринимаю царя русского, как своего царя. Да, да, прибавил он, помолчав, думаю, даже уверен, что будет момент, когда по Москве проскачет белый конь, и вот, если вы, младороссы, успеете в этот момент посадить на него русского царя, то и будет в России снова царь. Но это будет одно мгновение, и если вы пропустите его, тогда, конец навсегда. Теперь, в 1978 году, ясно, что если кто и посадит царя на белого коня, то уж никак не младороссы, иных уж нет, а многие далече, и от всей младороссской партии мало что осталось, даже документы младороссские, все исчезло. А ведь, пожалуй, белый конь когда-то еще проскачет, но, некому и некого будет на него сажать. Сейчас я уж просто не в состоянии изложить всю младороссскую политическую постройку будущего России. Писал эти теоретические выкладки, главным образом, сам Казимбек, но ему помогал главный секретарь и доверенное лицо Кирилл Увеличковский. Это было довольно-таки продуманное сооружение русско-общинной демократической монархии. Величковский, который тогда тоже был еще очень молод, лет 28-30, имел солидное политическое образование и вполне очевидно испытывал сильное влияние Шарля Мароса, Чарлис Маурас, известного идеолога французской монархической партии, издававшего в то время интересный ежемесячный журнал «Les Ouvriers Monarchiques 11». Программу свою младороссы тщательно изучали, а некоторые, не столь шибко грамотные, просто зубрили ее наизусть. Понемногу у многих из них укоренилось твердое убеждение, что раз глава так сказал или так написал, значит это правильно, больше и думать тут нечего. Глава – это был Казимбек, и многие, когда он появлялся, вскакивали и громкими деревянными голосами кричали «Глава! Глава!». Появились значки под номерами, бело-черно-желтого цвета штандарт, твердо наметились возглавлявшие очаги начальники. К 1935-36 году у младороссов окончательно оформились внутренняя структура, иерархия и дисциплина. Итак, все тот же пресловутый культ личности и столь нам теперь уж известное построение общества пирамиды, приводящий к единому, всепонимающему отцу, и да, и нет. Наверху стоял монарх, он-то и был отец всех, а никак не глава партии. Много тут было и смешного, и жалкого, и подражательства всему тому, что тогда владело умами. Я с большим интересом и азартом работала в женской секции, где под конец было более 40-50 участниц. Главная наша тема была, конечно, новая женщина, ее облик, ее участие в будущем родной страны. Тогда все это дело мыслилось в плане чисто общественном и политическом. Собрания проходили живо, и это уводило нас всех от эмигрантской рутины. Я напечатала тогда несколько заметок в младороссской прессе, подписывала Н. Алексеева, прочитала за год 3 открытых доклада о русских революционерках, Софье Перовской, Вере Засулич и Вере Фигнер. Вот это было чрезвычайно занятно. Я ходила в Тургеневскую библиотеку, которая в то время была по-настоящему русским культурным центром Парижа, и где мне все было по душе. Там можно было найти всю нелегальную литературу царских времен, начиная от «Ленинской искры», были и все энциклопедии, и также чрезвычайно интересные книжечки издательства «Политкотаржан», которые появились в СССР в 20-х годах, и которых теперь и днем с огнем не сыщешь. Доклады я готовила тщательно, хоть аудитория и была своя. Однако на каждый доклад набиралось человек 100-120, а после доклада задавали вопросы, и вот на них-то надо было сразу и не задумываясь ответить. Особенно всех волновали вопросы террора, его возможных последствий и вообще допустимости террористических актов. Знали ли все мы тогда о том, что творилось в России, на Соловках, на пресловутых стройках, при коллективизации деревни, при разорении приходов и взрыве церквей? Казалось, должны были не только знать, но и громко кричать про это. Но мы шли своим путем. Помню, как в 1932 или 1933 г. у младороссов появилась Татьяна Николаевна Сиверис с сыном, юношей лет 17. Она была старшая сестра Е.Н. Муравьевой, которая в 1926 г. выступала с романсами в Самарканде. Много она рассказывала о жизни в России, ее муж погиб на Соловках, она туда ездила к нему на свидание и, если не все, то многое увидела и поняла. Будучи сама по-настоящему верующей, она в те годы принимала активное участие в помощи арестованным священникам и верующим. Полное отсутствие писем из России тоже могло бы навести на мысль о том, что там творится. Сейчас, через 60 лет после начала эмиграции, многие союзы, землячества, объединения, как ни удивительно, все еще существуют. Это, наверное, доказывает живучесть русских на чужой земле. Некоторые чисто бытовые учреждения сами отмерли за ненужностью. Приюты, дешевые столовые, ясли, ведь среди русских эмигрантов в третьем поколении нуждающихся родителей больше нет, уже и второе поколение недурно устроилось. Пока держатся лишь старческие дома, давно, правда, перешедшие в ведение французского социального страхования. Продолжаются и уроки русского языка для малышей при некоторых церковных приходах, а многие подростки учат в школе русский язык как иностранный. Из политических же объединений первых десятилетий эмиграции до сегодняшнего дня дожил только НТС, и живет он полнокровно. А вот найти хоть малый обломок младоросской партии нельзя. Подул над Европой ветер, и все сразу рухнуло и распалось. Во время чудной войны, Дрфле де Гуэре, 1939-40, многие младороссы попали во французский концлагерь «Вернет». Французская полиция твердо знала младоросский лозунг, скажем прямо, несколько экзотический, «Цари Советы». Первое слово забылось, а вот «Лес Советс» было весьма мало популярно, оно живо напоминало клики преданных Сталину коммунистов. «Виви Лес Советс». Сам Казимбек тоже некоторое время пробыл в «Вернет», но вскоре сумел освободиться. В начале июня 1940 г. уехал на юг, оттуда в Испанию, а затем, вплоть до 1957 г., жил в Калифорнии. Его отъезд сильно огорчил и даже покоробил многих младороссов. Правда, некоторые говорили, что ж ему самому, что ли, в петлю лезть, немцы его живо бы забрали. Это так, но что-то все же выходило вроде Саувеку и Пиут. В Испании у Казимбека была высокая протекция в лице Кирилла Владимировича. Отъезд этот похоронил еще вполне живых политически и морально членов младоросской партии, которая никогда не смогла вполне оправиться от ухода Казимбека и его группы. Война и оккупация докончили этот распад, и во время оккупации, а позже во время холодной войны многие младороссы уничтожали имевшиеся у них газеты, документы, статьи, так что теперь какие-то случайные обрывки младоросской печати остались лишь в некоторых библиотеках. Говорили, что, например, евразийцы, несколько высоколобое и чисто интеллигентское движение в эмиграции, были вызваны к жизни и даже организованы советскими агентами. Однако с тех пор само слово «Евразия» стало чуть ли не обиходным и всем известным. Говорили и про младоросское движение то же самое. А вернее всего, каждое поколение дает в жизни свои собственные ответы, соответствующие эпохе. В 1934 г. 6 июля, в невероятно жаркий вечер под Ивана Купала, появился на свет, именно появился, через кесарево сечение, наш сын Никита, и жизнь моя изменилась целиком. Кроме маленького ребенка в квартире на Янгауен оказалась и няня, так как мне долгие месяцы запрещалось подымать что-либо тяжелое. В ту пору кесарево сечение считалось тяжелой операцией, ее обычно и не повторяли. Няни у Никиты были до 4 лет, и было их две. Первая, русская, отличная няня, хотя и несколько капризная. Вторая прожила у нас 2-5 года и была неграмотная полька, Анеля, уже не молодая, перешедшая к нам из семьи барона Палена, где она прожила целых 12 лет. Мне пришлось с ней расстаться в 1938 г., когда во Франции внезапно грянул экономический кризис, цены резко повысились и каждое 15 число у меня было в семейной кассе, ничего, просто пусто. После долгого перерыва я снова стала посещать Младоросские собрания. Там появились у меня и многие друзья, некоторые на всю жизнь. Из них первые – Ирина Николаевна и Александр Александрович Угримовы. Это был Младоросский брак. Сперва я узнала Ирину, а потом уж ее жениха Шушу. Свадьба их была году в 31-м. Постепенно мы близко сошлись и со всей семьей, с родителями Шушу, проф. Александром Ивановичем Угримовым и его женой Надеждой Владимировной, и дальше эта дружба распространилась и на все их нисходящие поколения и родичи. Да и жизнь как-то особенно спаяла наши две семьи. В течение целых 40 лет судьбы наши шли параллельно. Дети наши, Татка Угримовых и Никита у нас, родились на расстоянии 6 месяцев друг от друга. Войну 1939-1945 мы прожили почти целиком вместе. Вместе спасались от немецкого нашествия в тихом местечке Франции, Шабри, на реке Шер, за Луарой, где нас немцы и настигли. А потом Париж, голодный, холодный, черный. И знаменательная дата 22 июня 1941 г. И дальше, оба мужа наши с Ириной Николаевной участники движения сопротивления во Франции. И дальше, замена нансеновского паспорта советским в 1947 г. И, наконец, в апреле 1948 г. отъезд нашей группы в 32 человека из Марселя на электроходе «Россия» туда, на родину, где уже с октября 1947 г. были наши мужья. Ну, и потом там, за чертополохом, костяная рука настигла Угримовых почти сразу. Через 3 месяца после приезда Ирины Николаевны в Москву, а нас с опозданием почти на год, в сентябре 1949 г., когда мой муж был арестован чинами ЧК и, как и Угримовы, осужден на 10 лет лагеря. Но это впереди, а пока еще время довоенное, и тут вспоминается невольно один малоприятный для меня момент. Придя как-то в 1937 г. на очередное собрание в кафе «Вожерар», я поняла, что все мои друзья, именно те, с кем я чувствовала себя в полном единении настроения и мыслей, как-то молниеносно покинули Младоросскую партию и, звонко хлопнув дверью, вышли из ее состава. Я была потрясена тем, что они это сделали, даже и не предупредив меня, значит, видимо считали, что я не из семи пар чистых и, собственно, к их группе вовсе и не принадлежу. Я позвала к себе Шушу, как главного организатора этого ухода, который тогда вызвал немало шума и толков, и было у меня с ним громкое и малоприятное выяснение отношений. Я ему заявила, что понимаю его положение в этом деле, так же, как и все его группы, но раз уж они меня так презрели и обошли, то я останусь у младороссов и буду продолжать вести все ту же антифашистскую линию. Для меня это событие было очень болезненно, не только личный провал, но и элемент отчуждения от людей, которых я считала друзьями. Эта группа тоже начала устраивать собрания, она печатала небольшую газету «Русский временник», многих я быстро потеряла из вида, а у младороссов я продолжала как раньше, и даже с большим азартом. Особенно много работала с молодежными группами, учила их правильно говорить по-русски, следить за русской и советской литературой и, главное, постараться разобраться в том, что же такое фашизм и что он с собой несет. Я тогда где-то прочла фразу, верно у Шарля Мороса, «Фаутсервер или Гилсанс и Лусионс». Это стало основным положением всех моих собеседований с иногда очень юными девочками, и неожиданно уж после войны кто-то из них пришел мне рассказать, что многое из того, что тогда говорилось, потом, во время оккупации, сыграло решающую роль в их поведении. Лето 1938 г. я провела с Никитой, которому тогда было 4 года, в Белграде, и представляла его той, другой семье. Сестра моя жила очень хорошо, работала у одного из виднейших адвокатов Белграда, милейшего хорвата Алипа. Квартира была просторная, в старом турецком доме с большим внутренним двором. Лето стояло жаркое, мы часто ездили на Дунай купаться, в доме вечно толклись русские белградцы. По вечерам играли в бридж на несколько столов, потом поздно садились ужинать. Устраивались пикники и поездки, словом, в этом новом Белграде, преображенном чудными стройками, парками, фонтанами, жилось весело и беспечно. А в середине сентября я с Никитой, моей сестрой и ее мужем Сергеем Ивановичем Энти поехали в Блед на виллу Алипа, где нам открыли две громадные комнаты, кухню, ванную. Это был бывший австрийский Тироль, очаровательное зеленое местечко на берегу небольшого озера. Там отлично отдыхали, гуляли по лесам, где собирали массу рыжиков, которые потом солили, ездили на извозчиках в тирольских шляпах с перышком в дальние поездки по прекрасным бывшим австрийским шоссе. И вдруг, однажды утром Сергей Иванович вбежал в дом с газетой в руках, крича: «Война, война! Во Франции уже всеобщая мобилизация!» «Да, да, за прогулками и рыжиками мы газет просто не читали. Эта новость ударила как молния. Через час я уж решила, что нынче же, с ночным поездом уезжаю с Никитой в Париж». Настроение было паническое. Сестра уговаривала меня остаться в Белграде, говорила: «Увидишь, немцы в неделю займут Францию, и война кончится, тогда и поедешь». Но я твердо решилась, и вот ровно в полночь ловкий носильщик побросал в тамбур вагона 3-го класса мои вещи, меня и Никиту, и поезд тронулся, а стоял он в бледе всего одну минуту. Я успела крикнуть сестре, что весь вагон и все проходы заняты сидящими на полу сербскими эмигрантами, едущими в Америку с курами в клетках и катками, что нигде нет свободного места, и мы поехали в ужасное путешествие среди обезумевших от страха перед начинавшейся войной пассажиров. У меня было с собой всего 100 франков, что в пути оказалось невероятным осложнением. Так началась новая эра. Правда, война началась только через год, но уже все было ясно, карты были сданы, и козырями поначалу владел Гитлер. Поездка наша была ужасна. Никита от такой неожиданности, случившейся в его детской жизни, совсем онемел. Он хоть и не плакал, но судорожно цеплялся за мое платье. На швейцарской границе стояли целых 5 часов, не то пропустит, не то нет. Но вот наконец мы переехали из Базеля швейцарского в Базель французский, нас прицепили к другому поезду, поставили второй паровоз толкач, и начальник станции в знакомой французской кепке на бок, с раскрытым воротом мундира, малиновый от волнения, со слипшимися волосами, наконец махнул красным флажком и крикнул: «Ехла, роули саудиабле!» И мы покатили в темный Париж, где все фонари были уже затемнены, вокзал тесно окружен конной полицией, и шла всеобщая мобилизация. А потом Мюнхен, всеобщий вздох облегчения, и через 3 недели, 13 ноября, смерть моего отца. Смерть отца была для меня неожиданным и тяжелым ударом. Ему шел 72-й год, уже несколько лет, как он болел диабетом, однако выглядел отлично, был еще полон сил. Мысль о грядущей войне его просто свалила. Он считал, что все потеряно, и все повторял: «Нет, неужели и вторую родину потерять? За что это?» Заболел легким гриппом, через 10 дней у него сделался удар, и еще через 3 дня он скончался. О зиме 1938-39 года воспоминаний мало, вся жизнь замерла для меня. Весной моя мачеха Елена Исаакиевна с 2 папиными собаками, громадными рыжими чов-чов, уехала в Грецию к родственникам, ее сын Боба Гревс уже жил в Александрии, окончив Кембридж. Словом, вся наша парижская семья истаяла и распалась. Няни у меня уж не было, и я металась с утра до вечера. Жизнь шла трудная, малоинтересная. Объявление войны застало меня в деревне Еленцоур-Сент-Маргуэрите, недалеко от Компьеня, где я жила с Никитой, снимала там хорошую комнату. А привлекала нас там русская детская летняя колония «Голодной пятницы», удивительно неподходящее название для летнего отдыха. Куда я могла отводить Никиту на полдня и так сама немного отдохнуть? Никиту днем кормили обедом, и я его брала назад уж только в 5 часов. Это французское местечко было целиком освоено русскими эмигрантами, многие там сумели купить за бесценок пустующие крестьянские дома и, отремонтировав их, получили отличные дачи близ Парижа. Да и эта голодная пятница тоже привлекала многих русских, и бывало, в субботу и воскресенье, когда родители приезжали в Еленцоур навестить своих отпрысков, на улицах слышалась одна русская речь. У меня там было много знакомых, словом, как-то вздохнула. И вот 3 сентября, около 3 часов, в церкви зазвонил набат. Очень быстро начали с поля бежать домой молодые люди, целые семьи, многие уж через 2 часа должны были из Компьеня отбывать по мобилизационному билету на поезде. Я вышла на главную улицу, там стояли толпы, люди выглядели сумрачно, переговаривались потихоньку, военного энтузиазма и криков гальского петуха не было. На следующий день за нами приехал на машине Игорь Александрович и повез Никиту, меня и свою мать километров за 250 от Еленцоур на запад, в глухую провинцию, департамент Майнне, в Чфтяу к родственникам нашего близкого друга Хенри де Фонтенай. Стояла жара, яблони кругом ломились от плодов, навстречу нам бесконечными колоннами шли к востоку полки за полками. Мы ехали почти молча. Что же это? Еще одна война, а мы ведь вот только-только немного отдышались от всяких невзгод. Никиту укачало, он начал хныкать, томился, и никакие солдатики не могли его отвлечь. Про наше пребывание в Чфтя у семьи ДВ стоило бы подробнее сказать. Я каждый день была глубоко несчастна, хозяева, остальные беженцы из Парижа, жившие в Чфтяу, вся обстановка богатых и чрезвычайно при этом расчетливых людей, ледяной и жесткий тон хозяйки дома, которая каждое утро по всякой погоде шла в 6 утра на раннюю мессу, абсолютно закрытое провинциальное общество, с которым я впервые так близко встретилась, все это было каким-то сном из прежней французской литературы. Но, конечно, и там были милейшие и чуткие люди, и их стоит вспомнить с благодарностью. Это были садовник Адолбхи и его жена. У них был недалеко от дома, это я уже говорю про городской дом семьи ДВ, в городке Ернье, куда мы всем миром переехали из Чфтяу. Он был реквизирован под старческий дом, эвакуированный из Парижа через 2 недели по моим приезде, то есть 15-18 сентября, флигель с садиком, и я к ним иногда заходила посидеть и отдохнуть душой. Они всячески старались меня поддержать и все отлично понимали. Или семья местного нотариуса, или молодой доктор, к которому я водила Никиту, но приходилось возвращаться в громадный, роскошный дом, где повсюду были гербы и холодное, никак не скрываемое недружелюбие. Мне удалось вернуться в Париж только в конце декабря, преодолев невероятные административные трудности. Иностранцам во время войны было запрещено передвигаться из одного департамента в другой, но полное отчаяние, до которого я тогда дошла, тоже неплохой двигатель. Я, наконец, сумела добраться до главного города Майнне, где было жандармское управление департамента, и там, дойдя до высшего начальства, раздобыла пропуск в Париж и ровно через сутки уехала. Никто меня не провожал, никто мне не помог собрать багаж и зашить в рогоже разные предметы, вывезенные в мобилизационной панике начала сентября. Я одна, стиснув зубы, складывала Никитину детскую кровать, сундуки моей свекрови и все благополучно довезла до дома. В Париже, в комиссариате, никто на мой пропуск и не посмотрел, и служащий, пожав плечами, заявил мне: «Это они с ума сошли там в провинции с этими пропусками. Все ездят, куда хотят, и дело». Вспоминая сейчас 4 месяца, проведенные в Майнне в начале войны, ясно вижу, что многое тут было вызвано войной с Финляндией, которую тогда вела Советская Россия. Нападение русского медведя на крошечную страну вызвало всеобщее возмущение, и владельцы Чфтяу, так же как и остальные, жившие тогда у них, все люди очень богатые и почему-то почти все из Лиона, никак не умели меня, русскую эмигрантку, отделить от этой войны. Их колкие замечания по этому поводу, направленные будто бы лично против меня, выводили меня из себя. Но я ведь не из милости там жила, я платила хозяйке солидную сумму за питание. Вопрос финансовый меня порядком смущал. Не из-за него ли? Нет, просто войны будто пока не было, жизнь в Париже текла нормально, и они хотели, чтобы все скорее разъехались по домам, в том числе и я. Словом, незваный гость, а быть им куда как не весело. Чудная война, шла чудная война, в Париже все, как всегда. Фронт, да есть ли фронт? Да, конечно, была некая линия, которую никто не переступал, ни та, ни другая армия. Ползли слухи, все русские эмигранты были мобилизованы в армию, в том числе и Кирилл Кривошей, младший брат моего мужа. Об этом А.Ф. Ступницкий напечатал несколько статей в последних новостях, ссылаясь на международный статут эмигрантов, запрещавший мобилизовать иностранцев и людей, не получивших французского гражданства. А Франция в то время редко и трудно давала гражданство русским эмигрантам, кроме детей, родившихся уже во Франции. Однако, за редким исключением, все пошли в армию, и было немало добровольцев. Я по природе своей пессимист, что может быть и достоинством, и большим недостатком, оптимистам живется легче. Мне представлялось, что это мнимое спокойствие, что это не война, когда-то, совсем нельзя предсказать, в какую минуту, лопнет как струна, тогда и пойдет потеха. Высказывать вслух такие мысли не очень стоило, однако с моими друзьями Угримовыми я обсуждала не раз этот вопрос, всех тогда мучивший. Что же, наконец, дальше? Я пыталась их обоих убедить в том, что необходимо совместно снять какой-нибудь дом далеко от Парижа, где можно будет укрыться, когда все побегут. Кто, куда побежит. Когда, громыхал Шушу, что это за выдумки и откуда это? Нет, нет, убеждала я с таким же жаром, вот увидите, побегут все, а у нас будет крыша над головой. Когда, я, конечно, не знаю, но вы только вообразите, что будет, когда сотни тысяч, миллионы будут бежать по дорогам. Наконец я достигла своего, и через своего шефа на работе Угримов снял в Чебрис-Назыкишер большой дом, принадлежавший каким-то друзьям этого шефа. Цена была порядочная, 500 ФР в месяц, тогда это были немалые деньги. Экономический кризис сказывался на нас всех, но подрядились, плати. Шушу любил меня изводить и пенял, что мы так роскошно содержим пустой дом за 200 километров от Парижа. 10 мая 1940 г. Прочтя утренние газеты, мы с мужем поняли, что знаменитая линия Мажино, где находился как раз Кирилл, уже целиком отрезана немецкими войсками. Чудная война кончилась, началась настоящая. Однако ничего кругом не изменилось. Прошло еще несколько дней, и я начала убеждать Игоря Александровича, что теперь уж пора ехать в Чебрис, да поскорее. Он только отмахивался, считал, что уезжать не из-за чего. Я занялась тем, что вообще делала редко, а именно пилила. Едем, едем, скорее, скорее. Опять пришлось отправиться в бюро, где выдавали пропуск иностранцам. Это уж было число 18 го. Боже, что там делалось? Человек 500, не меньше, чуть ли не с дракой пытались добраться до вполне ополоумевшей девицы в окошке. Тут уж дело быстро шло, через нашего друга В.Л. Леон Вяземского, который в это время был переводчиком при французском премьер-министре Поле Рейна, получили мы требуемый пропуск. Однако Вяземский попросил, чтобы мы обязательно взяли с собой его жену Софию Ивановну. Мы были этим весьма смущены и, наконец, я решила спросить Вяземского, в чем дело. «Немцы в 70 километрах от Парижа», — отвечал Вяземский, «и если кабинет премьер-министра вдруг решит эвакуироваться, я уеду, ну а жен брать с собой правительство не может». Так все стало на свои места, и вот 20 мая в половине пятого утра мы покинули Париж. Мы двое и Никита, с небольшим скарбом, и София Ивановна, с двумя собаками, Мона и Деви, выехали из города на Орлеанское шоссе. Сперва ехали отлично, Игорь Александрович спешил. Накануне вечером его завод получил приказ об эвакуации куда-то на Луару, ему надо было к 5 вечера вернуться в Париж. Но жандармы заставляли нас сворачивать на объездные дороги. Это было скучно и непонятно, шоссе ранним утром казалось почти пустым. Часам к 8 перед нами по правой стороне дороги потянулась бесконечная вереница грязных машин, тяжелых повозок, запряженных исполинскими голландскими першеронами, грузовиков, набитых чумазами от пыли, изможденными людьми, и пешком, десятки, сотни людей, колясок, повозок с инвалидами, семьи с детьми на плечах. Одно время мы ехали рядом с бельгийским грузовиком, который вез 30 девочек лет 10-12, в белых платьях и белых вуалях, с венчиками на голове. С ними ехал кюре, который преподал им первое причастие. Я успела его спросить, откуда они. Он ответил, что из бельгийского города Монс, немцы уж входили в город, а он успел, к счастью, всех детей прямо из церкви увезти. Мы сперва громко удивлялись, показывали друг другу машины, это из Голландии, а это из Бельгии, но потом просто замолкли. Зрелище было неожиданное, грозное. Они уже целые дни так близко от нас шли и шли, брели через силу, а мы этого просто не знали. Шабри. Мы благополучно добрались до Шабри. Прекрасный, просторный дом на самом краю села нам открыла милая соседка, и в 2 часа дня мой муж уехал назад в Париж. Не проще ли было сидеть и ждать событий в Париже? Но перед немецкими полчищами у всех был несказанный страх, а мужчины боялись сразу быть взятыми в плен и вывезенными на восток. Вскоре наш дом в Шабри наполнился жителями. Сперва Юленька Горбова с 3-летней дочкой Мариной, позже приехал и ее муж, Миша Горбов, работавший на заводе «Ситроен», умница, прелестный, чистый человек, а там и Угримовы, и их старики. А уж перед самым концом, уже в самую лавину, когда двинулось 12 миллионов с северо-востока Франции к югу, еще и другие, Михаил Андреевич Асаргин и его жена Татьяна Алексеевна Бакунина, родители Татьяны Алексеевны, Алексей Ильич и Эмилия Николаевна. Создался и особый быт. Молодые женщины по очереди ходили в село за продуктами, готовили, вечером мыли кухню. Одна из более пожилых дам помогала, а Надежда Владимировна Угримова занималась 3 детьми, Таткой, Никитой и Мариной. Она знала бесконечное количество стихов и песенок и по-русски, и по-французски, учила детей забавным сценкам в стихах по системе Жака Далькроза. Характер у нее был спокойный, выдержанный, и вместе с тем решительный, даже настойчивый. А дети были в состоянии полного аффекта от тысяч машин, пролетавших мимо нашего дома. Целый день длился этот звук. Жик-жик, сломя голову, дальше на юг, и вплоть до Средиземного моря, от итальянских самолетов, целыми днями летавших над нашим Шабри на высоте 40-50 метров, казалось, они вот-вот сядут прямо на дом. Меня это с ума сводило. Остальные к самолетам относились спокойнее. У меня сразу делался звуковой шок, с которым я не могла справиться. Хотелось забраться в погреб, но погреба не было, или, еще лучше, стрелять самой в эти металлические птицы, остановить их отвратительный клекот. Много народа прошло через наш дом в Шабри во время исхода. Много мы повидали страшного. Разнообразнейшие задачи, и просто хозяйственные, и более сложные, приходилось нам с Ириной Николаевной за эти месяцы решать. Мы с ней обе были на равных правах хозяйками дома, и одна без другой ничего не предпринимали, но уж если решение было принято, то оно исполнялось всеми. Иначе в это перенапряженное время и нельзя было. К счастью, Ирина Николаевна, одна из самых разумных и приятных женщин, которых мне пришлось встретить в жизни. Наши с ней вечерние совещания всегда проходили мирно и оперативно, а закончив деловую часть, мы старались подойти к общей ситуации с известным юмором, но без иронии, не до этого было, так получалась необходимая разрядка. И быстро расставались, когда из наших комнат обычно слышались детские голоса. «Мама, мама, я не могу спать. Мама, где ты? Мама, боюсь, мама, мама». Шабри оказался местом последнего сражения, данного армией генерала Вейгана незадолго до перемирия в Монтере. Бесконечное количество беглецов всякого рода прошло перед нашими глазами через Шабри. Больше всего, пожалуй, было жалко солдат, пробивавшихся в одиночку или по двое-трое, пыльных, усталых, голодных, с трагическими лицами. Они боялись всех, ведь их все бросили, начальство их было, где, частью далеко уж к западу, удрав вовремя на машинах, частью уже в плену. Население Шабри их звало «Лес Траонерц», чрезвычайно образное и неласковое слово, нечто среднее между бродягой Горемыка, и молчаливо глядело на то, как они, таясь от какого-то воображаемого начальства или от внезапно догнавшего их немца, шли по обочине, таясь в кустах и бросали, не стесняясь, оружие. Как-то в сильную жару четверо таких совсем чумазых рядовых сели во вражек перед нашим домом немного передохнуть. Я, наконец, вышла и спросила их, не хотят ли они пить. «Да, конечно, будьте добры». Я вынесла им сперва просто воды, а потом, посоветовавшись с Ириной Николаевной, и горячего кофе с белым хлебом. Я ясно чувствовала, что из соседних домов за мной следят любопытные взоры и, пожалуй, не одобряют. Но потом к нам стали подходить, постепенно образовалась целая группа жителей. Солдаты вслух, не стесняясь, кляли начальство, англичан, немцев всех на свете. Какой-то старик, ветеран войны 1914-18 года, начал их жестко упрекать, страсти разгорелись, и я быстренько забрала кофейник и чашки, попрощалась со всеми и ушла в дом. Бедные воины тоже тут же встали и побрели дальше, правда, уже без винтовок, их они побросали в кусты. Много позже местные власти бегали и их собирали, а то ведь немцы могли потом кого угодно из жителей обвинить в несдаче оружия. То, что немецкая армия скоро появится и в Шабри, становилось все яснее, и число 15-16 июня настроение стало тревожным. Завод «Лимерциер Фририс», на котором работал мой муж, был эвакуирован в спешке и суматохе 13 июня, и находился в это время километров 70 от Шабри. Игорь Александрович добрался к нам в Шабри, пока еще ходили поезда. Он хотел, чтобы мы с Никитой переехали к нему, но я боялась двигаться. Казалось, это самое страшное, покинуть дом и очутиться в потоке бегущих людей. Он уехал и нашел, что его машину уже угнали служащие «Лимерциер», стремившиеся, как все, к югу. После многих волнений я попробовала было проехать в соседний городок Рамарантин, однако оказалось, что поезда уже не ходит, и наш сосед, увидевший меня с Никитой у остановки электрички, ахал и охал, сомневаясь, в уме ли я. Всюду вокзалы бомбят, один ужас, а ведь здесь вы живете спокойно. Что же, все правильно, я вернулась в дом, который уж стал теперь наш, и стала ждать, что дальше. Уже и до того я уговаривала всех, кто у нас был способен, скорее начать рыть в саду окопчик для детей. Сперва все пожимали плечами, однако, все же рыть начали, рыли и Михаил Андреевич, и Татьяна Алексеевна, и особенно Шушу Угримов, который в это время очутился в Шабре. После боя мы узнали, что не было ни одного дома в Шабре, где бы во дворе не вырыли траншеи. Жандармы нас предупредили, что приказ об эвакуации Шабре можно ждать с минуты на минуту, и мы начали готовиться всерьез. Достали два больших мешка и, не торопясь, запихивали в них всякие вещи, все, что могло быть необходимо для бегства с тремя детьми. Наступило 18 июня. Париж был уж занят вермахтом, и немецкие силы безудержно стремились к югу и западу от Парижа. В этот знаменательный день, часов около пяти, генерал де Голль произнес свой знаменитый призыв к сопротивлению и продолжению войны вне территории Франции. Мало кто сам своими ушами этот призыв слышал. Миллионы французов были в бегстве далеко от своих домов, и мало у кого мог быть радиоприемник. Кое-кто, несмотря на разруху, был в это время дня на работе, а сотни тысяч военных уж томились в плену. Но так вышло, что я призыв де Голля слышала сама. И весь этот день, и этот тогда еще незнакомый голос, необычная манера французской речи, самая фамилия. Сперва я подумала, что это политический псевдоним. Все было удивительно и неожиданно. Кто-то прибежал к нам и шепотом сообщил Надежде Владимировне: «Торопитесь, скорее, скорее, слушайте радио», — говорит какой-то генерал. А в доме, в Шабре, был плохенький радиоаппарат, меня стали звать: «Идите, живо, слушайте и рассказывайте нам». Радиоаппарат стоял на стуле, я встала перед ним на колени, и Надежда Владимировна накинула мне на голову два тяжелых одеяла, чтобы было лучше слышно. Я сперва как-то ошалела, не все понимала, говорил Лондон, и то, что я слышала, казалось совершенно немыслимым. Никому неизвестный генерал призывал из Лондона продолжать борьбу, Франция проиграла лишь одно сражение, а не войну. Он призывал всех офицеров, солдат, военных инженеров, летчиков и моряков продолжать войну, присоединяться к нему и вступать в ряды войск свободной Франции. И через два часа уж будет открыта запись по такому-то адресу в Лондоне. И кончил. Виви ла Франция. Я высовывала голову из-под одеяла и по-русски сообщала всем, что говорилось. Кто-то восклицал: «Да кто же это? От чьего имени он говорит? Да как же это в Лондоне записываться?» Все были чрезвычайно взволнованы, кто-то даже заплакал. Уже после войны мы узнали, что де Голль с трудом выговорил себе время на английском радиовещании, приехал на такси со своим адъютантом, а какой-то английский офицер, случайно бывший во дворе BBC, сфотографировал этих двух офицеров во французской форме. Прессы никакой не было, и снимок оказался потом уникальным. К вечеру 19 июня все наши приготовления к эвакуации были закончены, оставалось ждать. Дети липли к нам, как мухи. Для чего мешки? А мы когда уезжаем, а кого посадят в траншею? Мы их с трудом уложили и решили сесть играть в карты. Для меня это было каким-то видом социального мученичества, играть в карты я никогда не умела, считать или запоминать, что вышел уж тот или другой валет или король, я всю жизнь была не способна. А тут все играли в классическую старинную французскую игру билоте, мне почему-то часто приходилось быть партнером Михаила Андреевича Саргина, он играл страстно, и когда я снова и снова не могла запомнить, что в этой игре почему-то валет старше туза, приходил в отчаяние и причитал над моей глупостью. Около часу ночи постучали за окно, мы выскочили. Неужели ночью пришли жандармы? Но это был Игорь Александрович. Он раздобыл велосипед и долго ехал непривычное для него расстояние в 70 километров, заблудившись на пустых шоссе с темными домами, где не светилось ни одного огонька. К счастью, часов в 10 ему повстречался старик, вышедший поискать свою собаку, и направил его на верный путь. Все служащие завода, да и сам патрон, удрали на юг, забрав и нашу машину. Так мы оказались все вместе. Утром, около 8 часов, нас разбудила артиллерия. Начался бой за переправу через реку Шер. Снаряды падали все чаще. Сперва всех детей, Надежду Владимировну и Юленьку Горбову усадили в траншею. Сами же мы были в доме или, скрючившись, ползали по саду под деревьями. Мы знали, что вечером со стороны Шабре заняли позицию 4 небольших танка, ими командовал молодой сержант, человек решительный и спокойный, уверенный в том, что он обязан продолжать сражаться против немцев, сколько бы их на той стороне реки не было. По совету Александра Ивановича Угримова руководителем и командиром на время боя был выбран мой муж, Он один из всех был боевым офицером, да и к тому же артиллеристом. Часам к 11 утра обстрел Шабри стал усиливаться. Под большим деревом около дома был собран совет мужей, решили, что, если только дело станет хуже, придется всем убегать в лес. До леса было около 1,5 километра, и дорога туда шла среди полей, но сперва вдоль железнодорожной линии, по которой ходил электропоезд в один вагон, знаменитая Мичелине. Игорь Александрович наметил, что группы должны бежать по очереди, каждые 5 минут. Но вот снаряд, а потом и второй, попали прямо в соседний с нами дом. Игорь Александрович крикнул: «Пора, первая группа, беги!» Первыми из дальнего угла сада выбежали Юленька Горбова с Мариной на руках, почти одновременно, Татьяна Алексеевна и Михаил Андреевич, через 2-3 минуты за ними, Эмилия Николаевна и Алексей Ильич, Бакунины. Когда снаряд шлепнулся справа от узкой земляной дороги, трехлетняя Марина очень строго сказала: «Ужасно не люблю, когда стреляют». Старики Угримовы отказались покинуть дом, и минут через 10 побежали мы. Впереди Шушу, Ирина Николаевна и Татка, а метров 30-40 за ними, мы трое. И Шушу, и Иа, тащили громадные тяжелые мешки. Как только издали слышался свист снаряда, Иа громко кричал: «Ложись!» Мы шлепались на землю, я тащила Никиту, он падал, и я кидалась на него, чтобы его защитить. Испуганные дети сдерживались, не плакали, а пока мы ждали новой команды: «Беги!» Никита, лежа, вслух читал «Отче наш». После третьего снаряда, а они рвались все ближе, мы совсем запыхались, остановились и даже посидели на обочине, где росли небольшие кусты. Меня вдруг охватил бешеный припадок смеха, нет, не то, чтобы какая-то истерика, мне было по-настоящему смешно, и я, захлебываясь, выкрикивала: «Вот и спаслись от немцев, вот и платили столько времени за дом, а они нас догнали, и мы с тремя детьми как зайцы бегаем под обстрелом». Ну и удачный у меня был план. Вскоре мы все покатывались со смеху, видимо, это нам было полезно и нужно. И дальше, до леса, мы бежали уже менее напряженно. А в лесу уже была вся деревня. Жители убежали туда еще в 8 утра, и мы сразу почувствовали, что на нас смотрит косо. Чего мы, мол, делали в Шабре, когда все давно здесь? Мы собрались вместе, царило напряжение. Никита подошел ко мне и спросил: «Мама, дайте нам с Таткой бутерброды и чаю, мы голодные, ведь это пикник». Да и правда, уж было около полудня. Мы с Ириной Николаевной развязали мешок, достали бутерброды, булочки и термос с чаем, и дети с удовольствием, шутя и смеясь, стали завтракать. Не только они, но и Ирина Николаевна, и я тоже, и наши мужья последовали их примеру. Время шло, казалось, лесок нас на время скрыл, а вдруг грянет авиация? Эта мысль была у всех. Рядом с нами начал надрывно плакать младенец месяцев 2-3. Он совсем зашелся, и я подошла к молодой женщине. «Почему он так, не болен ли?» Она мне ответила довольно резко, даже со злобой, что с 8 утра уж здесь, сама не кормит, а бутылку с молоком забыла дома. «Давайте попробуем его покормить», продолжала и вытащила из мешка сгущенное молоко, кипяченую воду, чашку и кофейную ложечку. Развели молоко с водой в чашке и пытались влить в рот младенцу, но тщетно. Он не знал, что ложка – это тоже еда, отчаянно крутил головой, бил кулачками и неистово кричал. Вокруг нас начали собираться женщины, надо было что-то придумать. Тогда я взяла ненадорванный пакет ваты, сделала жгутик, обмакнула его в молоко и стала выжимать младенцу в раскрытый рот. Вот это он быстро понял и вскоре, наглотавшись молока, вздохнул и внезапно крепко заснул. И сразу завязался со всеми самый мирный разговор: «Зачем мешок? Да как это вы додумались все это приготовить? А вот у нас ничего с собой нет». Мы ответили скромно, не кичась: «Вот у нас с собой и лопата, и кирка, бинты, теплые вещи. Кто его знает, может и еще придется бежать, ведь бой продолжается». Как мы потом узнали, немцы выпустили на Шабре более 200 снарядов. 4 танка, защищавшие Шабрийский мост, и их начальник, старший сержант Марис Тивинин, Марчилдес Логист Хивенин, отступили от Шабри к югу, по направлению к замку Волонсе. Часов около 2 дня Тивинин своих людей распустил, дал им время скрыться, а когда его настигли немецкие броневики, открыл по ним огонь из автомата, и был убит. Немецкие войска дошли до Волонсе, но потом вернулись к Шабри и дальше не двигались. А ведь в замке Волонсе были спрятаны все самые знаменитые шедевры из Лувра. Видно, секрет этот хорошо хранился. Никто в округе об этом не знал, да и мы тоже, конечно.